легкой походкой пошла по направлению к отелю. Когда они подошли к цветнику, Гай вдруг сказал: «Выкладывайте, в чем дело, Клодия. Если вам непременно хочется знать, то мне нужно в туалет». Она понимала, что он ей не поверил, но и опровергнуть это не мог. «Я знаю, о чем вы подумали», — сказал он. «Едва ли, Гай. В таком случае, может быть, скажете мне сами?» Гамильтон неожиданно остановился. «Это был всего лишь поцелуй. Я не понимаю, почему вы спасаетесь бегством, как будто за вами гонится полдюжины крокодилов». «Допустим, это был всего лишь поцелуй. Но есть просто поцелуи и поцелуи, за которыми скрывается нечто большее. Только позволь. Но сейчас, конечно, это не тот случай. Сейчас, когда сила потрясения пошла на убыль, Клодия отчетливо поняла, что заставило ее прервать волшебную сказку. «Вам следовало сейчас быть с дочерью, а не со мной. Она сидит в одиночестве в своей комнате. Аннушка пробыла одна почти весь день. Что вы предлагаете мне сделать? Уложить ее в постельку? Почитать сказку на сон грядущий?» Его слова только подлили масло в огонь. «Вы могли бы, по крайней мере, поговорить с ней? Она не станет разговаривать. Разве что скажет, что не слушает меня. Неудивительно, если вы...» Клодия остановилась на дорожке, беспомощно подыскивая слова. «Хотите знать, что я думаю?» «Я думаю, что вам дороже всего собственное спокойствие, что вы скорее предпочтете развлекаться со мной, чем попытаетесь приложить усилия, чтобы наладить отношения с собственной дочерью». «И знаете, что я еще думаю?» — резко продолжала она, глядя прямо ему в лицо, хранившее непроницаемое выражение. «Я думаю, что вы даете ей слишком много того, что можно купить за деньги, но слишком мало того, что за деньги купить нельзя. Например, вашего времени и внимания. Она отчаянно нуждается во внимании. Неужели вы этого не видите?» На какое-то мгновение ей показалось, что Гай отреагирует с саркастическим замечанием или даже разозлиться. Она чувствовала, как он борется с самим собой. «Прекрасно», — только и сказал Гамильтон, но с таким выражением, словно ему на рану выдавили каплю лимонного сока. «Я ценю ваш совет. А теперь, может быть, войдем в отель?» Клодия восприняла его слова как пощечину. «Я, пожалуй, немного побуду на воздухе». «Нет уж, я хочу, чтобы вы вошли в помещение. Мне не хочется». С трудом сдерживая себя, Гай сказал: «Я не намерен спорить с вами. Не забудьте, что вы сейчас не дома». Она окинула взглядом безлюдный сад, где тишину нарушало лишь жужжание насекомых, кружащихся возле фонаря. «Но здесь никого нет. Это не имеет значения. Дело в том, что это мусульманская страна, где женщина, которая в полном одиночестве бродит ночью, может быть понята неправильно». «Ладно, ты прав. Кому надо, чтобы какой-нибудь любопытный служащий отеля доложил администрации о том, что неприкаянная иностранка бродит одна по ночному саду?» В напряженном молчании они вошли в отель и направились к лифту. Стояли рядом, пока лифт поднимался наверх. Потом шли по коридору. «К вашему сведению, — холодно сказал Гамильтон, — Я сыт по горло благочестивыми советами любителя-психолога, который объясняет мне, где я совершил ошибку. А если я не